Punk Stories представляет Рекс Миллер. Длинный язык до добра не доведет. Ростом он был некрупного, всегда в черной коже, прошитой серебряной нитью, с рыжими, падающими на плечи волосами, светящимися умом глазами цвета морской воды. «Да», — говорил он кому-то по телефону. «А как ты думаешь? Я очень-очень доволен. Что я могу сказать? Они это заслужили, ведь так?» «Слушай, я должен бежать. И еще. Может быть, ты разберешься с этими подонками из Paralyzed?» Так он называл крупнейшую звукозаписывающую компанию в городе. «Должны же они соображать, что делают. К понедельнику все должно быть готово». Он выслушал ответ своего агента. «Ну ладно. Звучит неплохо. Давай до скорого». Он положил трубку. «И не позволяй мне о чем-то договариваться с этими мудаками». Он смотрел на Рика Баумана, его сценариста-продюсера, который, сидя в нескольких футах от него, что-то записывал в блокнот. «Если я произнесу слово «кино», достань гребаный револьвер и нажми на спусковой крючок. Пристрели меня и немедленно избавь от лишних хлопот. Я не хочу больше иметь с ними никаких дел». «Перерыв закончился», — предупредил звукоинженер. Трое мужчин поднялись. Речь шла о самой популярной и, соответственно, самой прибыльной радиопередаче, идущей в прямом эфире. Рекламные паузы, которые стоили огромных денег. Но рекламодатели выстраивались в очередь, от производителей автомобильных запчастей до владельцев стрип-клубов. Вел программу Бобби О'Тул, в 70-е годы известный диджей, но со временем его программа набрала такой ход, что музыка из нее напрочь исчезла. Теперь люди хотели слышать только слова, знаменитый треп Бобби О'Тула. Его имитировали многие, но сравниться с ним не мог никто. Его ненавидели, его любили, но все знали, что жизнь столкнула их с явлением, и явлением уникальным. «Поехали», — скомандовал инженер. Атул с незапамятных времен делал программу с двумя одними и теми же людьми. Звукоинженер Бадди Лонг когда-то давно тоже начинал диджеем на маленькой радиостанции Среднего Запада. В какой-то момент начал работать с Атулом и стал его близким другом. Рик Бауман главным образом решал организационные и финансовые вопросы, но иногда и писал сценарии. Правда, в данном случае работа эта ограничивалась вырезкой подходящих заметок из утренних газет, да рутинным сбором информации о гостях программы. «Доброе утро, вы слушаете шоу Бобби О'Тула. Пора узнать, что где случилось, и главное, с кем. С Джуди Гизон и Джуди Керном? С Мартой Грэм и Грэмом Гэром? Питером Максовым, Питером Дрейкером? Жутким Эллом Янковичем и Эллом Шарптоном? Клайвом Барсом и Классом Бруком? Джоном Сунуну и Джоном Горти? Впрочем, мы знаем, что с ними случилось. А вот как насчет Джона Боя? Джона Джона и Джона Бон Джови? Помните Пиви Риза и Пиви Хермана? Майка Арснера и Майкла Медведа, а Сандру Ди и Ди Снайдера. Я просто перечислил несколько имен. Если вы знаете, что случилось с этими людьми, позвоните на вашу местную радиостанцию. Или же напишите мне через Коч Радио Нетворк в Лос-Анджелесе. Итак, поехали. Тавана Броули? Морган Кейс? Как, разве вы ее не помните? Ладно, Морган Кейс из тех актрисулек, которые становятся секс-символами на 10 минут. В прямом смысле, она из тех очаровашек, которые приходят и уходят, и мы уже никогда не слышим их имена. Морган звали не одну актрису. Морган Фэйрлчайлд. Морган Бриджани. Морган Кейс. Ну, это-то как раз полный ноль. Помнишь, Рик? Из «Баржи любви». Господи, какое, блядь, дерьмо. Из динамиков радиоприемников слышался смех. Ну, а теперь слушайте внимательно. Полуночный следопыт пишет. Чтобы все адвокаты знали, я только цитирую. 2 года у меня был роман с Морган Кейс. Мы вместе любили и покурить, и нюхнуть, так что среди лос-анджелесских дилеров она была своим человеком. Так что же это за парень разоткровенничался в следопыте? Не угадывайте, потому что это не парень, это женщина. Известная лесбиянка Сони Коллинз, джазовая певица. Не верите? Да клянусь вам, Морган Кейс была лесби. Я знал об этом еще тогда, когда она участвовала в своем глупом шоу. Даже сказал жене, ставлю 10 баксов против пончика, Она грёбаная лесби. Вот такие дела. Секс символами всегда одно и то же. Или увлекаются однополой любовью, или балуются наркотиками. Просто какое-то наваждение. Одним словом, беда, беда, бедовая. А теперь давайте посмотрим, что у нас в новостях. Гарри Польский. Продюсер из Блувиста, который раньше был большой шишкой в American Record, где работал вместе с самим Геленом, стал координатором турне-группы Shotgun Roads. Польский, как известно, один из тех, кто зажигает звезды, поэтому координировал он больше всего тем, что отвечал за покупку крека своим подопечным. Может быть, он сможет выделить Толику и Морган Кейс, которая всегда поражала меня своей тупостью. Я про то, как она играла в своем шоу. Такое ощущение, что она выходила на съемку совершенно обдолбанная. Теперь мы это знаем наверняка. Раз написано в газете, значит, это правда. Итак, наркотики — это одно дело, но как насчет парней, которые представляют себе, что занимаются этим делом с Морган Кейс? Так как эта сучка предпочитает только других сучек. Приглушенный смех человека, находящегося чуть в стороне от микрофона. Сучка в сучке, вот это случка. Ладно, что еще там пишет эта газетенка о шоу-бизнесе? Ага, знаменитая певица-танцовщица Пола Келли, когда-то выходившая в группу поддержки футбольной команды, встречается с Ван Артуром. То это есть такой металлист. Вы только посмотрите, как завязаны все три истории. Ван Артур покупает наркоту у Гарри Польски. Возможно, и мы, возможно, узнаем из завтрашнего выпуска «Полуночного следопыта», что и Сони Коллинз, Морган Кейс и Пола Келли проделывают это втроем. А если бы я об этом узнал, то обязательно вам сообщил. Это все по-нашему. Правда, насчет Полы у меня большие сомнения. Ой, не хотелось бы мне узнать, что и она лесби и наркоманка. Ну что же, пора браться за телефон. Бадди дает сигнал, что у нас звонок в студию. Кто это? Морган Кейс? Ну конечно, включай, вы в прямом эфире. Итак, кто говорит? Это Морган Кейс. А вы позвонили в прямой эфир программы шоу Бобби О'Тула. Разрешаете ли вы донести наш разговор до слушателей программы? Он сразу узнал ее голос. Но какие-то сомнения оставались. В прошлом удачливые имитаторы несколько раз умудрялись обдурить его. Да, я хочу сказать, что твой грязный язык просто омерзителен. Какое же ты имеешь право говорить обо мне такие гадости? И причем это делать по национальному радио? Ты же ничего, ничего обо мне не знаешь. Ты совсем меня не знаешь. Эй, я знаю все, что написано в газете. Была у вас лесбийская связь? Заткни, Хайло. Это моя личная жизнь. И она тебя не касается. А если об этом написала какая-то газетенка, что ж, ей придется доказывать это в суде. Так же, как и твоей радиостанции. Так что же, вы угрожаете подать в суд на меня, полуночный седопыт и Сони Коллинз? Он рассмеялся. Такого мерзкого вранья! Ну что же, и насчет наркоты тоже? Я хочу сказать, вы будете отрицать, что только недавно выписались из клиники для наркоманов? В газете ваши фотографии, леди. Да и выглядите вы на ней хреновато. Конечно, по моему разумению, вы с самого начала выглядели не так, чтобы очень. Почему вам захотелось обидеть меня? Почему вы выставляете меня на посмешище? Я вам ничего не сделала. Я ведь даже с вами не знакома. А вы прилюдно представляете меня в этом ужасном свете и выдвигаете это ужасное обвинение. Слушай, дорогая, ты уже большая девочка, защищайся. Скажи Америке, лесби ты или нет? Наркоманка ты или нет? Просто да или нет? Это самое... Настоящие ли у тебя груди или силиконовые имплантанты? И когда у тебя был лесбийский роман, просто ответь, ты была мужчиной или была женщиной? Ну, я имею в виду, ты была наверху или... Послышались гудки отбоя. Ну что же, дорогие радиослушатели, лесбиянка-наркоманка Морган Кейс положила трубку, потому что не захотела признавать, что груди у нее силиконовые, и она играла роль папочки, забираясь в кровать с Сони Коллинз. Лично я никогда не считал Морган Кейс хорошей актрисой. Играла она ужасно, но я бы пересмотрел эпизод из «Баржи любви», если бы она и Сони изобразили заварушку на двух спинах. Итак, вы слушаете шоу Бобби О'Тула с головной радиостанцией Koch Radio Network. Рекламная пауза. Между популярными ведущими дядюшкой Милтом, Форестом Таром и Бобби О'Тулом. В своем маленьком коттедже в Конго-парк Моргана Кастер, она же Морган Кейс, сидела на кухне, стараясь понять, что же произошло. Может, весь этот кошмар – галлюцинация? Но она слышала этот мерзкий голос, вопрошающий слушателей. Они короли комедии? У них фамилии из четырех букв? У них концы по 14 дюймов? Послышался дружный гогот продюсера и звукоинженера. Нет, они все работают на телевидении, каждый пользуется успехом. Правда, в последнее время шоу Бобби О'Тула забивает все остальные шоу. Поэтому, если вы только слушаете и не смотрите, половина удовольствия потеряна. Смотрите нас на канале Коч ТВ каждую пятницу. Теперь нас можно принимать и в Филадельфии. И знаете, по последним рейтингам Филии я иду первым. Моргана Кестер не выдержала. Выключила радио и смяла лист, на котором начала писать письмо адвокатской конторе в Беверли-Хиллз. Она сняла трубку и набрала номер своего адвоката. Просто извинения ее не устраивали. Она подаст в суд на этого мерзопакостного типа. Ударит его в самое больное место. По кошельку. Но адвоката не оказалось на месте. Моргана в сердцах бросила трубку на рычаг. Приняла душ, оделась, открыла входную дверь. Увидела свой автомобиль на подъездной дорожке. Кто-то спреем написал на борту «Лесбиянка». Она почувствовала боль в руке и в груди. Попятилась к дому. «Боже», — подумала она, — «у меня, наверное, инфаркт». «Я просто не могу понять», — призналась она своему адвокату. «Я знаю». Слащавый мужчина сочувственно покивал, подцокал языком. «Это просто кошмар какой-то, но, боюсь, таковы законы жанра». «Законы жанра? Как он меня только не обзывал на радио! Почему мы не можем подать на него в суд? Наложить судебный запрет на...» Адвокат покачал головой. «Вы публичная фигура, поскольку были актрисы, и вся страна видела вас по телевизору. И хотя личная жизнь охраняется законом, этот парень всегда может сказать, что он всего лишь шутил. А суд признает за средства массовой информации право на шутку, сатиру. Взять хотя бы процессы, которые выиграли Mad Magazine, Hustler, National Lampoon. Все они в своих деталях отличались друг от друга. Но по всем решениям выносились одинаковые. Масс-медиа имеет право высмеивать и вышучивать. Этим он и прикроется». «Ну какая же это шутка? Брать какую-то газетенку и...» «Не шутка, я согласен. Но ведь это не так просто. Газетенка и радиопередача будут рассматриваться в пакете, и, боюсь, нам не удастся доказать злой умысел в том, что он повторил печатное слово. Более того, вы понимаете, я буду пытаться выступить в роли адвоката дьявола. Что будет, если вы проиграете? Не только привлечете к себе больше внимания, но и предстанете перед всем миром сутяжницей и склочницей. Такой процесс — это просто минное поле». «То есть тебя могут обозвать по радио и телевидению последними словами, и ты ничего не сможешь с этим поделать?» Моргана не верила ушам, но адвокат твердо стоял на своем, а она оставалась с размазанной краской на боку автомобиля и рухнувшими надеждами на возобновление карьеры. И все из-за этого омерзительного человека. Боль в груди обернулась не инфарктом, а приступом стенокардии. Почувствовав себя лучше, Моргана привела Хонду в порядок. Пусть одну дверцу и пришлось перекрашивать. А если бы она устояла перед искушением вновь включить программу О'Тула, все, конечно, бы пошло по-другому. Но четырьмя днями позже, на автостраде, она снова услышала свое имя. И ее так грубо и бесцеремонно облили грязью, что она едва не заплакала от обиды. «Итак, пришли месячные, и, о нет, испорчено ваше лучшее платье! Вы не должны позволить этой регулярной катастрофе вмешиваться в вашу повседневную жизнь. И нужно для всего этого ничего. Биг Боб легко решает все ваши проблемы». Она ненавидела этот мерзкий голос. Понимала, что не надо бы ей слушать эту программу, но не могла выключить радио. «Максимальная защита, которая обеспечит полную сохранность вашей одежды. И никаких неприятных ощущений. Живите полноценной жизнью, но перед этим приобретите Биг Боб». И салон автомобиля заполнил грубый смех. «Когда у вас начнется это дело, не колеблясь, хватайтесь за Биг Боб». Грудь у нее вновь защемила. «Биг Боб может заткнуть любую текущую лезвию. Спросите у Морган Кейс». Моргана Кестер свернула на крайнюю правую полосу, жадно ловя ртом воздух. У нее не было сил выключить радио. Так ее и нашли. Едва живой. И доставили в больницу с коронарной недостаточностью и нервным истощением. Именно так сообщил своим читателям вездесущий полуночный следопыт. Она снова стала наркоманкой. Только на этот раз роль наркотика играл радиоголос. Даже лежа на больничной койке, она держала под рукой транзисторный приемник. Хотела расслышать все, что про нее говорили. А Бобби О'Тул не упускал случая ее лягнуть. По любому поводу. Я слышал, что из армии все чаще вышибают геев и лесбиянок. Да кое-кому из старших офицеров просто придется туго. Кстати, о лесбиянках. Мы посылаем наше пожелание поскорее выздороветь. Морган Кейс, который находится сейчас в больнице с Эдерсиной. Самая уродливая из всех, кто появлялся в барже любви. Морган, почему бы тебе не осчастливить шоу-бизнес и всю Америку? Слушай, ты с самого начала была не очень, и уж после лечения в клинике для наркоманов... Фу, как насчет того, чтобы надеть на голову холщовый мешок? И Сонни Коллинз будет легче дышать. В тот же день ей принесли букет увядших цветов и куклу с мешком на голове. Но Моргану это уже не волновало. Прошло 2 недели, и Атул крепко зацепил ее в своей программе на Коч ТВ Нетворк, которую смотрела вся Америка. Они взяли знаменитую песню Сонни Коллинз «Мне не терпится увидеть твое лицо». Поработали с мелодией, но так, чтобы любой мог узнать первоисточник. Участники телевизионного шоу Бобби О'Тула оделись геями и лесбиянками, а передача прошла под названием «Я не могу дрочить, видя твое лицо». Некоторые артисты выходили под камеру с мешком на голове и едва прикрытой грудью. Текст и видеоряд были на грани приличий, зато рейтинг... Рейтинг достиг максимума. В понедельник утром, во время радиопередачи О'Тула, Рик Бауман передал ведущему записку. Бадди сообщал, что звонит радостная и веселая Морган Кейс, которая хочет поделиться тем, что случилось с ней после выписки из больницы. Похоже, благодаря рекламе О'Тула ей удалось получить неплохую работу. Да эти хреновые бюрократы из ВКС совершенно некомпетенты, позвольте отвлечься от бюрократов, потому что у нас появились дела поважнее. Знаете, кто нам сейчас звонит? Морган, это ты? Да, это ты, Бобби. Теплый, довольный и даже сексуальный голос. «Конечно я! Ну и как там поживает моя любимая вышедшая в тираж наркоманка-лесбиянка-актрисуля?» «Твоя наркоманка-лесбиянка-актрисуля в полном порядке. За что тебе огромное спасибо?» «Мне? Ну да. Как ты знаешь, после того, как твое любимое шоу «Баржа любви» затонуло, меня чуть было не арестовали. Потом я прошла курс реабилитации в клинике для наркоманов, а когда услышала, что ты наговорила обо мне, чуть не свихнулась. Но представляешь, все обернулось наилучшим образом. Я уже получила роль в новом телесериале. И даже прошла кинопробы в крупнобюджетном фильме. Ну как тебе такое нравится? Этот текст она отрепетировала до блеска. Однако, да это же здорово. Но сначала тебе бы надо научиться играть. И ко всему прочему сделать пластическую операцию. Ну если, конечно, ты не собираешься сниматься с холщовым мешком на голове. Очень смешно. Морган весело захихикала. Я видела тебя по телевизору, противный мальчишка. Собственно, поэтому и звоню. Так вот, ты вот только и твердишь, какая же я дрянь. А я хочу увидеть, настоящий ты мужчина или же скрытый пидор. Слишком уж ты упираешь в своих передачах на гетеросексуальность. А я хочу заключить с тобой пари. Правда? Ты хочешь поставить на то, что у меня не встанет, когда я буду наблюдать, как ты кувыркаешься с Сонни Коллинз? Да нет, что ты. Радостно смеясь, она прикусила губу, но голос сохранил прежнюю веселость. «Я хочу, чтобы ты пригласил меня на свою передачу. В студию. Я знаю, что ты видел меня, когда я выглядела как 40 миль проселочной дороги, но...» 40 миль? Да ты выглядел автострадой, уродство. Уродливым шоссе №1!» Вновь она рассмеялась. Очень естественно, убеждая всех, что разговор этот доставляет ей несказанное удовольствие. «Признаю, выглядела я не очень. Так мы договорились, Бобби? Тебе же нравится роль мистера честности?» И вот мое предложение. Ты приглашаешь меня, смотришь, как я выгляжу, а потом рассказываешь своей аудитории, есть на что посмотреть или нет. Красивая я женщина или нет. Только никакой лжи. Ты скажешь все как есть. Идет? А идет. Если ты скажешь, что я уродина на полном серьезе, я уйду из шоу-бизнеса. Объявлю об этом прямо в твоей студии. А вот если ты честно признаешь, что я выгляжу неплохо, я хочу, чтобы ты публично извинился передо мной. Достанет тебе на это духа или нет? Подожди-ка, если я приду к выводу, что ты выглядишь не очень... Да. Ты уйдешь из шоу-бизнеса? Даю тебе слово. Ну и когда ты хочешь это сделать? Шоу твое. Тебе решать. А завтра не слишком рано? Отнюдь. Договорились. Подожди, я соединю тебя с продюсером и утрясете все детали. Увидимся утром. Приготовься сожрать свои слова. Ну, на это не рассчитывай. Ставлю 20 баксов на то, что эта сучка не появится. Люблю зарабатывать легкие деньги, ухмыльнулся его продюсер и указал на конец длинного коридора. Из-за поворота, в сопровождении сотрудника службы безопасности, появилась мисс Морган Кейс и решительным видом направилась к студии. Вот, блядь, стерва. Утул прикрыл рот рукой, чтобы она не смогла прочитать слов по губам. Похоже, она заняла старое платье у Джеки Коллинз. Они рассмеялись. И действительно, платье с низким вырезом в коридоре не смотрелось. А груди у нее теперь словно оружейные стволы. С приближением Морган Кейс комментарии оборвались. И Атул вежливо распахнул перед ней дверь второй студии. Она закрыла дверь на ключ, как только Атул устроился перед микрофоном. Бауман поднес палец к изогнувшимся в улыбке губам, показывая, что надо соблюдать тишину. Она улыбнулась в ответ и кивнула. «Доброе утро, геи, господа, дамы, лесбийцы, головые психи! Вы слушаете самое попу...» Грохот выстрела оказался громче, чем она ожидала, и револьвер чуть не вырвался у нее из руки. Первая пуля угодила в грудь Рику Бауману, стоявшему менее чем в 4 футах от Морганы. Вторая разнесла голову Бадди Лонгу. В 10 крупнейших городах США, в сотнях, тысячах городков и деревень, миллионы американцев услышали грохот 2 выстрелов, которые заглушили слова Бобби О'Тула. А потом он заговорил вновь, но уже совсем другим тоном. «Пожалуйста», — ушло прямо в эфир. «Пожалуйста, только скажи, что ты хочешь. Послушай, я... Это... Что, это один из твоих изумительных розыгрышей?» «Заткни свое вонючее хайло!» Донесся из глубин студии резкий женский голос. Звякнула сталь. «Боже!» У Боби перехватило дыхание. Она уже защелкнула по паре наручников на запястьях длинноволосого малыша. Кровь Бадди Лонга и Рика Баумана напоминала разлитый кетчуп. «Пожалуйста! Пожалуйста! Ты слишком сильно защелкнула! Пожалуйста!» Вновь взмолился Бобби. Второе кольцо каждой пары наручников Моргана закрепила к металлическим стойкам. Достала веревку из огромной сумки, быстро стянула ноги Бобби Атула в лодыжках, свободный конец привязала к стулу. Слушатели услышали шепот. «Помогите! Помогите!» Но никто не удивился. Все решили, что это очередной прикол их кумира. Бобби Атул не знал, что ему делать. Он уже понял, что она обвела его вокруг пальца, чтобы попасть в студию. Никакого телесериала, никакого крупнобюджетного фильма, никакого возобновления карьеры не было и в помине. Голова его работала в ускоренном режиме, выстраивая цепочку. Реабилитация в клинике для наркоманов. Сердечный приступ. Деньги. Естественно, это главное. «Послушай», — услышали почитатели таланта Атула, — «я человек состоятельный. И с удовольствием заплачу тебе столько, сколько...» «Сиди и молчи», — Морган улыбнулась. И от этой улыбки, за которой не было видно бешеную ярость, у Тулу стало совсем худо. «Пожалуйста, я умоляю тебя». Она доставала из сумки какие-то инструменты. «Заткнись. Я тебя наслушала за свою жизнь». Слова, пусть и не очень громкие, доносились до слушателей. «Ты дерьмо, а не человек. Обижаешь людей, и тебе на это наплевать. Говоришь все, что приходит в твою сраную голову. Ну что ж, сейчас ты потеряешь ту штучку, которая делает тебя таким могущественным. Штучку, которую ты любишь больше всего». Она смерила Атула взглядом. Он задрожал всем телом, когда она подняла руку и расстегнула ему ширинку. «Сегодня ты лишишься своего могущества. Пожалуйста, ради бога, прости меня за все плохое, что я тебе сделал. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне еще один шанс, позволь загладить свою вину. Это ведь всего лишь игра на публику. Я ведь хороший человек, я...» А рядом лежали 2 мертвых. Или умирающих человека. Но он мог думать только о спасении собственной жизни. «Я говорю тебе, заткнись. В конце концов, будь мужиком. Это твой последний шанс говорить как мужчина. А если ты понимаешь, о чем я? Ты думал, что ты шутишь? Но твои шутки причиняли боль. Теперь ты за это заплатишь. И заплатишь символом своей власти». Она разложила инструменты на пульте звукоинженера и, увидев их, Ату вжался в спинку стула. Опасная бритва, зловеще поблескивающая хирургическая ножовка, игла, нитки, большие щипцы. В свое время я училась на медсестру, — с улыбкой сообщила Моргана. «И постараюсь, чтобы ты не истек кровью». Она взяла бритву и начала вырезать на брюках круг. А то лишился чувств. А Моргана Кеслер, которая только раз в жизни провела ночь с женщиной, которая решилась вылечиться от пристрастия к наркотикам, зная, что ставит крест на дальнейшей карьере, щипцами ухватила ту часть тела Атула, которую считала лишней. Все она отрезать не собиралась, но хотела отхватить достаточную часть, чтобы остаток Атул уже не мог использовать по назначению. Второй рукой она взяла хирургическую ножовку и начала пилить язык Атула. Злой язык Атула. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.